Инкит прибыла в Сципру через пару дней после своего отъезда из Парма. Она ехала в карете в сопровождении двух эшибов и взвода солдат под командованием лейтенанта Митера Спакта. Этот самый Спакт вступил в схватку с ее похитителями, что чуть было не привело к смерти девушки. После того случая лейтенант навестил ее, чтобы справиться о здоровье. Как-то само получилось, что они стали хорошими знакомыми. Зная об этом, король распорядился включить Спакта в ее свиту. Инкит была счастлива снова оказаться дома. В Сцепре она родилась и выросла, ей там был знаком каждый уголок и переулок. После того, как она стала Тагга, на деньги, подаренные королем к ее свадьбе, купила в родном городе большой дом, почти дворец для своего отца. Тот уже давно перестал быть обычным сапожником, а стал обладателем большой сапожной мастерской. На него работало несколько мастеров и множество подмастерей. Ксар делал регулярные заказы. Амулеты Тирата способствовали изнашиванию обуви вследствие большой скорости передвижения. К радости от встречи с родным городом примешивались и другие чувства. Неожиданное изгнание из столицы, а она воспринимала происшедшее именно так, очень угнетало и возмущало ее. Инкит переполняли эмоции. Эти эмоции были направлены не только и не столько на ее возлюбленного, сколько на коварную принцессу. С момента появления Анели и любовницу короля терзали плохие предчувствия. Ее мысли были просты. Ей казалось, что, несмотря на кажущееся равнодушие к Нирману, принцесса постоянно вынашивает планы по поводу того, как привязать к себе короля, получить над ним власть. Изгнание только подтвердило это. Инкит была уверена, что Анелия лично просила короля о том, чтобы тот удалил от себя фаворитку. Перед отъездом из столицы девушка с трудом удержалась, чтобы не побежать к наглой сопернице выяснять отношения. Ее остановила лишь мысль о том, что король этого не одобрит. Хотя она была зла на его величество, но не оставляла надежды на то, что он вернется к ней. Она ведь была так ему верна, старалась заботиться о нем и угадывать его желания. Даже в постели Инкит думала не о том, чтобы было хорошо ей, а о том, как доставить ему больше удовольствия. Не может быть, чтобы он не замечал это. А если замечал, полагала девушка, то, конечно, постарается вернуть ее, когда ему надоест принцесса. А принцесса, с точки зрения Инкит, не может не надоесть. Девушка была уверена, что король рано или поздно раскается в своем поступке. Где он еще найдет такую, как она? Не среди же этих наряженных и насквозь лживых придворных дам. Он, несомненно, вернется к ней, если, конечно, Инкит сама не испортит отношения с ним еще больше. И вот этого как раз делать не собиралась. Она удержалась от того, чтобы вцепиться в красивое лицо Анелии, и постарается выполнить задание короля, хотя, конечно, это задание казалось ей необычным. Инкит даже полагала, что если она хорошо с ним справится, то это приблизит срок примирения. Король не сможет не оценить того, насколько она исполнительна и как прислушивается к его просьбам. Проблема была лишь в том, что девушка совершенно не представляла себе, что и как она должна делать, но искренне старалась вникнуть и понять, что же ей надлежит предпринять. На протяжении всего пути в Сципру беседовала с лейтенантом и сопровождающими ее эшибами. Они, конечно, пытались помочь, но выдвигали версии, которые даже ей казались нелепыми. Бедная Инкит не знала, что приказ короля немного опередил свое время. В Ранигеде и в соседних королевствах еще не существовало никаких приютов для детей. Однако девушка не отчаивалась. Король ей уже дал некоторые советы. Осталось лишь найти людей, которые могут растолковать, как их притворить в жизнь. Комендант Сципры Тагактер Стаглаин принял Инкит на второй день после ее прибытия в город. Ему заранее сообщили, что прибыла королевская фаворитка, поэтому он ожидал этот визит. Когда Инкит вошла в его кабинет, то поразилась отсутствию даже намека на роскошь. Вся обстановка состояла из нескольких старых стульев, грубо сколоченного стола, а также портрета незнакомца, висящего на стене. Этот незнакомец выглядел таким же старым и бывшим в употреблении, как и стулья. Михаил назвал бы этот стиль спартанским, но вряд ли был бы понят. Тогда привстал со своего места из-за стола и оставался стоять, пока Инкит не сумела осторожно примоститься на один из предметов старины, на котором можно было сидеть с комфортом каких-то 100 лет назад. «Чем могу служить, госпожа?» — спросил Актерст, с тревогой наблюдая, как девушка раскачивает стул, пытаясь найти удобное положение. «Приветствую, господин комендант. Меня привело сюда очень важное дело, важное и необычное». Тогда уже знал причину, по которой Инкит прибыла в Сципру. Даже две причины. Первая, ее прогнал король, а вторая, дал ей какое-то безумное задание по организации приюта для детей. Осведомители коменданта работали на совесть. Он получал информацию прямо из первых рук, от начальника охраны. «Я наслышан о твоем деле, госпожа». Инкит потупила взгляд. Ей было все еще тяжело общаться со знатными дворянами на равных. Именно поэтому она редко покидала пределы дворца, а точнее, той его части, в которой находились ее комнаты. Тогда, в сце приезд бездомные, она решилась спросить прямо, где же их нет, удивился комендант. Их всегда было много, а уж когда его величество освободил рабов, так вообще, мы не успеваем очищать от них город. Так вы их просто выбрасываете за ворота, а что с ними еще делать, госпожа? Его величество поручил мне дать им дома. ГМ, можно ли поинтересоваться, госпожа, его величество выделил деньги на это? Да, тогда я не вижу причин, по которым приказ короля не должен быть исполнен. Но я никогда этим раньше не занималась. Просто не знаю, что нужно делать. Допустим, я куплю дома, но как их там размещать? Нужно ли охранять или нет? И что нужно? Госпожа, прости, но я тоже не знаю. Комендант развел руками. На его лице мелькнуло раздраженное выражение. Он был старым солдатом, город приносил ему и без того массу хлопот. Помощь бывшей фаворитке не входила в его планы. Его величество дал мне понять, что я получу поддержку от властей. Инкит насупилась. Поведение коменданта не нравилось ей. Девушка привыкла к тому, что мужчины стараются быть любезными. Ведь, кроме того, что она, фаворитка короля Итага, она еще и привлекательная, молодая женщина. «Госпожа, неужели у тебя есть приказ для меня?» С легкой иронией спросил комендант. «Есть. Вот он». Брови старого солдата взлетели вверх. Это было уже серьезно. Если бы король просто выслал ее с нелепым заданием, то это было бы одно. А если его величество считал, что в этом задании все должны ей помогать, это совершенно другое. Может быть, она в ссылке лишь временно? Взяв приказ, комендант его внимательно прочитал. Вроде бы, в нем не было ничего особенного. Оказывать содействие в порученном задании. Обычная формулировка. Госпожа, я буду говорить прямо. Если у тебя есть какие-то предложения, в которых я могу оказаться полезен, то выполню их. Конечно, если они относятся к делу. Но, может быть, тогда у тебя есть какой-то совет? Прости меня, госпожа, боюсь, что здесь помочь не могу ничем. Никогда не покупал дома для бездомных. Господин комендант, кто же мне может помочь? Не знаю, госпожа, может быть, интендант или начальник охраны, но вряд ли. Почему вряд ли? А разве у госпожи есть для них личный приказ? Инкит еще в первый день, сразу после приезда, бросилась за помощью к своим родственникам. Она развила грандиозную деятельность. Но, к сожалению, ее родственники были людьми малообразованными. Они могли дать совет, касающийся каких-то знакомых им бытовых проблем, но большие проблемы разрешать не умели. Девушка попеременно ощущала то надежду, то отчаяние. Мало кто ей мог оказаться полезным. В ходе своих поисков она воспользовалась советом Ишибов и сформулировала для себя несколько вопросов, которые требовали разрешения. Где взять детей, отлавливать ли их или приглашать, а если отлавливать, то как, принуждать ли оставаться в школах, если это будут школы, или отпускать по первому требованию, как найти хороших учителей, сколько им платить, хватит ли на все денег, как правильно вести денежную отчетность и тому подобное. Для кого-то эти вопросы могут показаться очень простыми, но ведь речь шла о фактически средневековой стране, в которой никогда не было никаких детских приютов. Инкит находилась в роли первопроходца. Ей, с ее образованием, а, скорее, с его отсутствием и небольшим жизненным опытом, было очень тяжело. Она даже не догадывалась, что никто из официальных лиц не собирался ей активно помогать. Их поведение напоминало поведение коменданта. Все говорили очень вежливо, а потом тихо злорадствовали, удивляясь, зачем король нашел для своей бывшей фаворитки такое странное занятие. Инкит была незнакома со словом «саботаж», поэтому не понимала, почему, несмотря на все ее усилия, дело не движется. Она могла рассчитывать лишь на лейтенанта и двух молодых ишибов, все знания и умения которых с успехом можно было применить лишь на поле боя. После нескольких дней бесплодных метаний и беспокойств, счастье, казалось, улыбнулась наконец девушке. Ей удалось совершенно случайно познакомиться с человеком, который обещал разрешить все ее проблемы в кратчайшие сроки. «Госпожа Тагга, госпожа Тагга». Инкит не успела удалиться от своего дома, как знакомый голос настиг ее. Она обернулась. К ней семенящей походкой приближался местный жрец Азина. Он был уже пожилой, почти старик. Полы его халата развивались, казалось, что щуплое тело жреца покачивается в такт порывов ветра. Инкит хорошо знала его, потому что посещала храм Азина, в котором он служил, с самого детства. Девушка быстро побежала навстречу, достигнув жреца, уважительно поклонилась. «Госпожа Тагга», жрец запыхался и говорил медленно, пытаясь отдышаться. «Несколько дней назад ты приходила ко мне, чтобы спросить по поводу приюта. Как и обещал, я поговорил с настоятелем храма. К сожалению, настоятель против. Он считает, что храм не сможет прокормить всех бездомных. Я пытался переубедить его, но все бесполезно. Это печальное известие», — голос Инкит дрогнул, она очень рассчитывала на помощь храма Азина. «Нет, не совсем печальные. Дыхание жреца успело восстановиться. Я потому и бежал за тобой, чтобы сказать, что нашелся человек, который готов сам всем заняться. Он точно знает, что и как делать, потому что делал уже это раньше, в Фигриде. Кто он? Где этот человек?» Сразу же встрепенулась девушка. «Он приезжий. Прибыл из Фигрида неделю назад. Пришел ко мне сегодня, сделал приличное пожертвование и рассказал о своей жизни. Он был главой школы, где учились дети, лишенные родителей». «Ах, госпожа Тагга, какое удачное совпадение. Я сразу же побежал к тебе. Где же он? Мне нужно как можно скорее с ним встретиться». Он остановился в трактире на соседней улице, совсем недалеко отсюда. Инкит сразу же пошла в тот трактир в сопровождении верного лейтенанта и одного из ишибов. Нужный ей человек нашелся не сразу. Как выяснилось, о нем мало кто знал, несмотря на то, что он провел в трактире несколько дней. Если, конечно, верить тому, что незнакомец рассказал жрецу. Только трактирщик кивнул в ответ на вопрос о постояльце и направил Инкит с сопровождающими на второй этаж. Поднявшись по скрипучей лестнице, они оказались перед рядами дверей. Двери выглядели прочными. Девушка не удивилась бы, если бы изнутри они запирались на надежные засовы. Отсчитав нужную, лейтенант постучал. Дверь открылась сразу же. Инкит поразилась такой скорости. Могло показаться, что постоялец находился за дверью и напряженно ждал, пока к нему кто-то придет. «Приветствую», — сухо кивнул лейтенант. «Здесь проживает некий Туринг из Фигрида». «Да, это я», — степенно ответил незнакомец. Перед ними стоял лысоватый невысокий мужчина в коричневом слегка потертом камзоле, но самым примечательным в нем были глаза. Они быстро перескакивали с одного посетителя на другого. Казалось, что не могут задержаться на ком-то даже пару секунд. Инкит с трудом оторвала взгляд от лица постояльца и вышла вперед. «Господин Туринг, мне сообщили, что у тебя была школа в Фигриде. Это так?» Распространившиеся слухи о появлении при дворе короля Ранига эльфийского посольства заставили всех шпионов прийти в движение. Послы требовали от своих подчиненных немедленной и точной информации. В основном, всех интересовал один вопрос: идет ли речь о заключении союза или нет. Прокатившийся слух о том, что король Нерман всего-навсего хочет жениться на принцессе Анелии, заставил многих вздохнуть с облегчением. От женитьбы до союза может быть очень далеко. Однако декан Бурин не относился к тем людям, которые довольствуются малым. Он сразу же понял, что сложившаяся ситуация может представлять опасность, если не сейчас, то в будущем. Если король Ранига женится на эльфийской принцессе, то на Ранник невозможно будет напасть. В этом случае существует высокий шанс на то, что хотя бы часть эльфов его поддержит. А если снабдить их амулетами Террата, то это будет страшная сила. Поэтому декан решил поступить так, как он обычно поступал в ситуациях, в которые вовлечена женщина. Посол Кманта всегда заручался доверием третьей стороны. Иногда это была жена, иногда покинутая любовница, а в данном случае Инкит. Наргилмист, секретарь и доверенное лицо посла, получил задание познакомиться с девушкой. Но, к сожалению, в Парме это сделать никак не удавалось. Она редко выходила из дворца, а если и выходила, то в сопровождении своих знакомых солдат. Мист как коршун кружил около нее и ничего не мог придумать, как с ней познакомиться, как войти к ней в доверие. Помог случай. В один прекрасный день Мист узнал, что Инкит срочно отбыла в Сципру. Он бросился за ней. Ему не составило труда навести справки о том, чем она занимается. Понаблюдав некоторое время за ее безуспешными попытками хоть что-то организовать, он появился во всем своем блеске, как благородный спаситель. Уж в чем, А в организационных вопросах сын торговца и секретарь посла прекрасно разбирался. Глава 19. Стрелки и гренадеры. Из храбреца получится хороший солдат, из хитреца – отличный партизан, а из лентяя – замечательный офицер штаба противника. Генерал Каменкарет. Восходящее солнце едва-едва прикоснулось своими лучами к белым стенам Парма. В столь раннее утро обычно активность столицы Раниго была очень низка. По улицам ходили лишь редкие патрули, дворники, новая должность, введенная суровым ксаром, подметали улицы и убирали мусор, который остался со вчерашнего дня, отдельные торговцы торопились к своим лавкам и еще не работающим рыночным рядам. Но то утро стало исключением из правила. Огромная масса солдат выкатывалась из ворот Раниго, строилась перед ними, а также впитывала в себя дополнительные части, подходящие из близлежащих поселков. Халаты и шибов мелькали тут и там, нередко можно было увидеть даже синий цвет с золотым узором, отличительный признак гвардии или шибов личной охраны короля. Солдаты выстраивались поротно, на поле рядом с Пармом реяло множество знамен, снующие туда-сюда офицеры, пытающиеся наводить порядок, одним своим поведением, казалось, наоборот, вносили сумятицу. Но это было не так, постепенно хаос отступал, ряды солдат становились ровнее, крики, заглушавшие друг друга перед самым началом построения, стихали, превращаясь в тихий, но монотонный гул. Армия Раниго была готова выступить навстречу противнику. Сержант Верон Снарт занимал уважаемую должность командира взвода стрелков. Его биография была противоречива. Выходец из самых низов, подмастерье кузнеца, он сразу же решил вступить в армию принца Нермана, когда она только вошла в Сципру. К немалому удивлению солдата, быстро выяснилось, что жена его покойного двоюродного брата является фавориткой принца. Верон был весьма предприимчивый молодой человек и сразу же воспользовался знакомством. Это принесло плоды. Он получил звание десятника. Но на этом его карьерный рост остановился по весьма прозаической причине. Верон был неграмотен. Конечно, он знал, что это является недостатком. По слухам, его высочество привечал образованных солдат. Поэтому Верон твердо решил учиться. К сожалению, быстро выяснилось, что на это у него не хватает времени. Служба была полна тягот вплоть до взятия Парма. Только после коронации у молодого человека, получившего чин сержанта в ходе реформы званий, появилось свободное время. Он немедленно использовал его с толком. Мечты стать офицером не покидали его ни на минуту. Увы, когда Верон, не только освоивший грамоту, но и прочитавший множество длинных свитков, счел, что уже вполне готов к тому, чтобы обратиться еще раз за протекцией, его родственница оказалась в опале. Однако сержант не унывал. Узнав о том, что формируется новое подразделение, которое, по слухам, будет владеть чудо-оружием, сразу же изъявил желание вступить в него. Он рассуждал так: все новое может принести долгожданный офицерский чин быстрее, чем регулярная армия. Командование отнеслось благосклонно к его прошению, возможно, опытные сержанты были нужны, и ему сразу же вручили взвод. Верон сначала удивился этому, ведь, как правило, взводами командовали лейтенанты. Но потом молодой человек все понял. Служба в подразделении была опасной, командование не хотело лишний раз рисковать офицерским составом, поэтому все четыре взвода находились под началом сержантов, а лейтенант был командиром целой роты. Верон со своими сослуживцами располагался отдельно от основной массы войск. Причиной тому были ружья, как их назвал король в личной беседе с лейтенантом и всеми сержантами новой роты. Эти ружья ни в коем случае нельзя было использовать вместе с амулетом Тирота. Поэтому солдаты подразделения оказались голыми, лишенными привычного амулета. Верон так свыкся с его возможностями, что периодически впадал в хандру и жалел, что вообще решил связаться с чудо-оружием. В довершение ко всему, у стрелков был весьма нелепый вид в полном боевом облачении. Их одежда состояла из теплых меховых штанов, длинной шубы, варежек и шапки, закрывающей голову почти полностью. Эта шапка, оставляющая лишь узкую прорезь для глаз, являлась произведением знаменитого портного Заунта. Но солдаты не гордились этим, потому что, несмотря на эффективность изделия в условиях боевых действий, их внешний вид оставлял желать лучшего. Кроме того, в полном облачении было невыносимо жарко. Верон отлично помнил первую встречу с королем, лейтенанта, а также сержанта, заместителя командира роты и четырех сержантов, командиров взводов доставили во дворец на следующий день после завершения комплектования части. Они все очень волновались, С королем никому из них еще не приходилось беседовать. Их отвели в приемный кабинет, где солдаты ждали его величества, тихо переговариваясь. Лейтенанты трое сержантов, включая Верона, были молоды. Они еще не научились сдерживать эмоции. Когда король вошел в дверь, один из сержантов пытался слегка изменить положение короткого меча на своем поясе. Меч в ножнах с громким стуком упал на пол, но это не вызвало у присутствующих даже улыбки, так велико было их волнение. Вопреки ожиданиям, его величество сначала говорил с ними очень дружелюбно, даже предложил задавать вопросы, но нахмурился, когда таковых не последовало. «Это оружие, все, что у вас есть, от него зависит ваша жизнь и, возможно, наша победа», произнес король. «Мы сейчас пойдем на стрельбище, и я лично покажу, как им пользоваться. Но перед этим, если кому-то что-то непонятно, спрашивайте. Церемонии тут неуместны. От ваших действий в бою будет зависеть многое. Твое величество», произнес лейтенант, чувствуя необходимость показать пример своим подчиненным. «А почему и шибам нельзя выдать ружья? Даже без амулета Тирата у них будет своя собственная защита». «Можно. Только эффективность получится не та», — ответил Михаил. «Ружье усилит атакующую мощь шиба, но не намного. А вот отсутствие амулета Тирата резко ослабит его защиту. У нас и шибы наперечет, так что, говоря прямо, это того не стоит». Король посмотрел так грозно на замерших солдат, что каждый из них почувствовал необходимость задать хоть один вопрос. Верон лихорадочно пытался сообразить, как бы спросить что-нибудь поумнее, чтобы не выглядеть посмешищем в монаршьих глазах. Он чувствовал, что остальные сержанты думают о том же самом. «Твое величество», как выяснилось, заместитель командира умел контролировать свой голос, в котором сейчас не было заметно робких интонаций. «А почему эта палка такая длинная? Нельзя ли ее сделать покороче или вообще использовать что-то типа кольца на пальце?» «Хороший вопрос», — сказал король, что привело к мгновенной вспышке радости на лице солдата. «Только палка называется стволом. Так вот, если нажать на вот этот курок хотя бы кратковременно, то вперед пойдет энергия, разрушающая ти, а воздух вокруг ствола охладится. Чем дальше конец ствола от вас, тем меньше вы это будете ощущать. Ствол сейчас примерно метр в длину. Длиннее делать нет смысла, потому что небольшое охлаждение присутствует и на другом конце ствола рядом с курком. А если сделать короче, то вы тут же обморозитесь». Михаил выдал минимальную информацию по поводу механизма действия амулета. Он не хотел вдаваться в детали, например, объясняя, что именно охлаждение воздуха является результатом получения энергии оружием. Король считал, что привлекать внимание даже к этому вопросу излишне. «Получается, что из ружья нельзя ГМ стрелять непрерывно», тут же уточнил лейтенант. «Ни в коем случае, максимум, несколько секунд, да и то, если на вас одета специальная одежда. Каждый из вас научится сам и научит своих солдат соизмерять ущерб, наносимый шибом, с охлаждением, которое может быть опасно для самого стрелка». Вот тут-то Верон и проявил неосторожность, спросив о том, как одежда будет выглядеть. «Молодец, сержант», — похвалил его король. «Очень своевременный вопрос. Эй там, куда подевался маэстро Заунд? Он только что был здесь». Двери распахнулись и вошел один из эшибов охраны. «Твое величество, Заунд отправился куда-то в сопровождении принцессы Анелии. Ну так приведите его». Эшиб поклонился и вышел. Даже упоминание имени принцессы положительно подействовало на солдат. О ней ходили разнообразные слухи, но самые стойкие из них касались того, что Анелия – будущая королева Ранига. Простые воины не возражали против этого. Они были в восторге от внешности принцессы и пребывали в убеждении, что такая красавица не может быть плохой королевой. Знаменитый портной Заунд ворвался в комнату минут через пять в сопровождении трех слуг, которые тащили на себе нечто, что гости короля приняли сначала за мех. Однако маэстро быстро доказал, что догадка неверна, начав развешивать этот мех на спинке стульев и дивана в приемном кабинете. Мех на глазах изумленных солдат превращался в грубое подобие одежды. Ни один из жителей королевства Раник не видел настоящих зим. Климат был мягок, а перепады температуры незначительны. Поэтому никто из солдат даже не предполагал, что одежда такого вида может существовать. «Что же ты стоишь?» – обратился король к оцепеневшему Верону. «Примеряй». Так дальний родственник Энкид стал первым в Раниге обладателем шапки, вызывающий смех детей и зависть шутов. С легкой руки какого-то остряка, единственное неишибное подразделение Ранига, которое могло нанести ишибам врага существенный урон, возможно, даже ценой собственной жизни, превратилось в мишек, из-за нелепого вида меховых шуб и шапок. И сейчас сержант Мишка Верон стоял в одном ряду с такими же мишками, сжимая в руках только что выданное ружье. Конечно, свое первое ружье он получил не сегодня, но дело было в том, что их приходилось часто менять. Дерево не выдерживало перепадов температур, и амулет быстро выходил из строя. Несколько дней использования и все, нужно идти за следующим. Однажды Верон был свидетелем того, как какой-то солдат спросил у лейтенанта, почему бы не делать ружья из железа. «Не будь простаком», — рассмеялся командир роты. «Ружье ведь не амулет террата, им любой может воспользоваться. Если сделать из железа, то оно и служить будет дольше. А так, даже если враг сумеет захватить наше оружие, попользуется им несколько раз и все. Оно придет в негодность. Изготавливать-то их никто, кроме наших ишибов, не умеет». Но служба в новом подразделении имела не только отрицательные стороны. Каждому из стрелков был положен личный денщик, человек из обоза. Он занимался приведением в порядок одежды, а также отвечал за лошадь. Лошадь также находилась в распоряжении стрелка. С оружием в руках они не могли передвигаться достаточно быстро на своих двоих, поэтому генерал Камин предложил посадить их на лошадей, если требуется, к примеру, нанести внезапный удар и быстро отойти. Король одобрил это, получался аналог драгун его мира, пехоты, посаженной на лошадей. Вообще же, у его величества были обширные планы по поводу нового подразделения, о которых еще никто не знал. Он хотел посмотреть, как рота будет действовать в настоящем бою, а потом, возможно, либо расширить ее, либо как-то реорганизовать. Он допускал, что ввиду уникальности этого рода войск, придется сделать их элитными и присвоить сержантские и офицерские звания каждому солдату, в них состоящему. Как, например, в его мире практически каждый военный летчик являлся офицером. Также король допускал и то, что в роте будет чрезвычайно высокая смертность, потому что ишибы противника, когда разберутся в том, что она из себя представляет, попытаются выбить ее в первую очередь. Разумеется, этими подозрениями он с составом роты не делился. Взвод Верона уже построился, поэтому сержант просто стоял и наблюдал за происходящим. Особенно ему нравилось ловить взгляды проходящих мимо ишибов. Никогда раньше ишибы так не смотрели на него. В их взглядах было уважение и, пожалуй, опаска. Верон прежде не мог даже представить, что когда-нибудь будет внушать могучим ишибам опасения. Зато снующим офицерам до особой роты не было никакого дела. На их лицах читалась озабоченность. Сержант знал, что командование приняло решение двигаться навстречу объединенным войскам Тамалайкманта. Но Верона это не беспокоило. Он верил в мудрость своего короля и привык побеждать вместе с ним. Внезапно темно-синий, почти черный, генеральский плащ привлек внимание сержанта. Присмотревшись, он узнал знаменитого Руферина. Тот куда-то шел в окружении группы офицеров. Верону приходилось служить под его командованием. Старик был упрямый и бескомпромиссен, но никогда без причины не обижал. Верон прикрыл глаза, на минуту представив себе, как он сам в офицерском плаще идет рядом со знаменитым генералом и даже иногда, нечасто, конечно, дает ему советы, к которым тот внимательно прислушивается. Их было двое, и они были очень злы. Нет, злы вовсе не на весь мир, их злость являлась весьма избирательным чувством. Она была направлена против Тамалайкманта. У одного из двух ишибов в полку Танера служил близкий родственник, у другого – единственный друг. Они не вернулись из последнего похода. Именно по этому признаку король отобрал их, чтобы сформировать маленький отряд из двух человек. Один из нескольких отрядов, находящихся в данный момент совсем рядом с расположением войск Тамалайкманта. Один из отрядов гренадеров, деятельность которых координировал Яшт. Ишибы Нрект и Фалент притаились в чаще леса. Позиция была удачной, даже с помощью щупа заметить их те чрезвычайно трудно. Зато они сами могли хорошо просматривать дорогу. «Ну что там, едут?» Нрект смахнул жука, севшего ему на плечо. «Если предыдущий патруль не соврал, то уже должны быть». «Не соврал, подождем еще», — ответил Фалент. «Его Величество предупреждал нас, чтобы мы никуда не спешили и все делали обстоятельно. Мы весьма обстоятельны. Пока что никто не знает о нашем существовании. Никто из живых». Король говорил, что в этом тоже наша цель. Если придется метать гранаты, то никто не должен выжить, чтобы рассказать о них. Тогда лучше вообще не метать, Нрек тщательно расправлял складки на своем тусклом зелено-коричневом халате. «Вдруг кто-нибудь сможет уйти? Мы и без метания обойдемся». Фалент согласно кивнул. Еще пара минут прошла в молчании, и шибам было не привыкать подолгу сидеть в зарослях. Вот уже несколько дней им приходилось заниматься только этим, словно заправским лесным разбойником. «Смотри, кто-то едет». «Они?» Нрек напряженно всматривался в густую листву. «Осторожней с щупом, не направляй на них. Будет обидно, если они что-то почуют, и из-за нелепой случайности все сорвется. Не волнуйся, это точно они. Сейчас уже близко. Тише, тише, пусть подойдут ближе. Сам знаю. Готовься, подстрахуешь, если что. Смотри, подходит к нашей метке. Давай». Беззвучный взрыв, казалось, искривил пространство на участке дороги. Но тишина длилась лишь мгновение. Воздух быстро наполнился криками раненых и ржанием лошадей. И шибы не стали ждать. Словно по команде они побежали туда, где царил хаос разрушения. Ветки задерживали их, но совсем немного. Уже через несколько секунд и шибы были там. «Что, из офицеров никто не выжил?» — разочарованно спросил Нрект, прекращая мучение одной из лошадей. «Похоже, что нет, было бы трудно выжить при таком». Фалент деловито осматривал воронку от взрыва. «Нужно было взрывать чуть раньше или чуть позже. Вот только эти два солдата живы уже нет. На его месте даже неопытный судмедэксперт из мира Михаила скривился бы, но и шип вел себя как ни в чем не бывало. Он уже привык, хотя зрелище на самом деле было отвратительным. Куски тел людей и животных валялись вперемешку. Земля и трава были залиты кровью. Ее капли даже окропили растущие рядом деревья. Нрект внимательно рассматривал полу ишибского халата, которая одиноко лежала в центре воронки. «Ишибов-то сколько было?» «Двое», — ответил Фалент. «Эх, жаль, что генерал тоже мертв. Может быть, в следующий раз возьмем хотя бы тысячника живьем? Поговорим с ним. Может быть. Главное, сразу же ишибов выбить. А так, попытаемся. Конечно, гранаты еще остались». Королита Малайкманта сидели в палатке в центре своего временного лагеря. Он был разбит на краю оврага, обращенного к реке. Это гарантировало относительную безопасность хоть с одной стороны. Серая ткань палатки шатра трепетала на ветру. Немного не доходя до ишибов, охраняющих временное пристанище королей, постоянно ходили патрули. Лагерь был окружен телегами. Он совсем не выглядел как лагерь сильной армии, у которой победа фактически лежит в кармане. Главным отличительным признаком всех представителей этого войска, начиная от последнего солдата и заканчивая генералами, была внимательность. Люди внимательно смотрели под ноги, внимательно оглядывали друг друга и еще более внимательно взирали вдаль. «Твое величество, мы когда-нибудь доберемся до Аралина?» — спрашивал Гношт, сжимая в руках свиток донесения. «Патрули утверждают, что дороги небезопасны. Я сам ничего не могу понять». Раст качал головой. Его халат с серебряным шитьем был наполовину распахнут. Воротник рубашки, скрытый слева, вылез наружу справа. В руке король Кмонта держал кубок, но ничего из него не пил. Из совершенно разных мест приходит сообщение, что великие ишибы Раниго нападают на малые отряды наших войск, и никто не выживает. Этого просто не может быть. У Раниго нет столько великих ишибов. Где Нерман мог бы их взять? Может быть, речь идет о нескольких обычных ишибах? — предположил Гношт. — Исключено. Я своими глазами видел то, что осталось от одного из отрядов. Никакие обычные ишибы ни в каком количестве такого сделать не смогут. У меня возникло чувство, что те на том участке пространства искорежено или разорвано во множестве мест. Никаких изысков, просто грубая сила, приложенная достаточно быстро. Для такого нужен ишиб очень высокого уровня. Тогда что ты предлагаешь? Если у Раниго есть несколько великих ишибов, о которых мы не знаем, то использовать малые отряды опасно. Даже больше скажу, опасно с Ранигом воевать. Предлагаю пока что не паниковать. Еще неизвестно, с кем и с чем мы столкнулись, раз ты искал спасение в своей рассудительности. Раньше я настаивал на том, чтобы сначала войти в Аралин, а потом уже двигаться на Парм. Теперь же, думаю, нам нужно идти на Парм без остановок, всей массой и напрямик, и как можно быстрее. Может быть, пошлем с дозорными кого-то из великих ишибов? — Нет, Гношт, нет, великие ишибы слишком ценны. Мы должны сначала точно выяснить, с чем имеем дело, чтобы не рисковать ими. Тогда предлагаю посылать впереди один обычный дозор, а за ним на расстоянии видимости еще парочку. — Правильно, так и сделаем. Может быть, это поможет, ведь от Нермана всего можно ожидать. Я вообще не удивлюсь, если выяснится, что он не тот, за кого себя выдает, что твое величество имеет в виду, что он не настоящий король, самозванец, удивился король Тамала. Да при чем тут это, самозванец или нет, неважно, он сидит на троне, этим все сказано, важно то, что он умеет. Чем больше я думаю о его странном учителе, о чудовищном обе, об этих амулетах Тирата, тем больше мне это все не нравится. Слишком много загадок для одного человека. А если рассмотреть дело с другой стороны? Раз замолк, о чем-то задумавшись. С какой другой стороны, твое величество? Гнощ, ведь Нерман придумывает новые слова. Какие-то полковники, капралы, канцлеры, ты понимаешь, что это значит? Не совсем. Король Тамала с нарастающим изумлением слушал собеседника. Откуда-то ведь он взял эти слова. Я специально дал приказ опросить путешественников. Они таких слов не знают. Ты думаешь, что король Нерман в промежутках между бунтами дворян и ультиматумами Фигрида сидит и выдумывает их? Очень сомневаюсь. Гнощ выглядел растерянным. Похоже, что подобные мысли не приходили ему в голову раньше. А еще отмена рабства, горячо продолжал Раст. Немедленная отмена рабства, даже еще до того, как он взошел на престол. Это откуда? Откуда у него такие мысли? Во всех странах есть рабы, а у Ранига нет почему-то. Почему нет? Но это еще не все. Он привечает эльфов, этих напыщенных самовлюбленных слабаков, которые так кичатся своим посредственным обом. Тебе бы пришла в голову мысль иметь с эльфами какие-то дела? Нет, вот то-то и оно. Старый философ-наставник короля Кмонта мог бы гордиться своим учеником. Уж чему-чему, а мыслить нестандартно он его научил. Что ты всем этим хочешь сказать? Спросил Гнощ, совершенно сбитый с толку. Что король Нерман эльф? Нет, твое величество, не эльф, вздохнул Раст. Он вообще неизвестно кто. Очень сомневаюсь, что Нерман – человек. Король-то мало нахмурился, ненадолго задумавшись. Ну ты хватил, сказал он после паузы. Мои жрецы утверждают, что он – демон. Так что, прикажешь верить в это? Я уже не знаю, во что верить, а во что нет. Когда начали пропадать наши отряды, тем более усиленные ишибами, это выбило меня из колеи. Но зачем мы тогда начали с ним войну? Может быть, нужно было переждать и присмотреться? Эх, твое величество, прости, но ты мыслишь слишком прямолинейно. Раст махнул рукой, забыв, что сжимает в ней кубок с вином. Если Нерман не человек, то напасть просто необходимо. И, возможно, гораздо раньше, чем это сделали мы. Чтобы не дать ему время на установление новых порядков по всей стране, вдруг это его неимоверно усилит, настолько, что потом он съест на завтрак нас и даже не подавится. У тебя какие-то неоднозначные прогнозы, пробормотал Гнощ. То ты утверждаешь, что мы просто не можем проиграть, а теперь говоришь, что Нерман съест нас на завтрак. Мы пока еще не можем проиграть, твое величество, если поторопимся и сделаем все правильно. Возьмем Парм, разобьем его армию и уничтожим всех сторонников. Раньше я думал, что, может быть, оставим ему провинцию другую, но теперь считаю, что нет, это слишком опасно. Возможно, мы даже сделали ошибку, что не поддержали Мельса. Лучше полный придурок на троне Ранига, чем неизвестно кто. Придурок-то придурок, но успехом у женщин пользуется. Гнощ чувствовал, что не успевает за мыслями своего союзника. Ему нужно было отвлечься. А что может быть лучше, чем разговор о женщинах, его излюбленной теме? Раст, однако, так не думал. Да, они что-то в нем находят, сквозь зубы произнес он. Ладно, твое величество, добродушно улыбнулся Гнощ. Забудь уже о том случае. К тому же, я слышал, что у тебя намечается новая фаворитка. По отзывам, ее внешность сражает всех на повал. «Да, она не дурна», — сказал Раст, постепенно остывая. «Мы еще ГМ не начали, но чувствую, что вряд ли буду с ней долго». Гнощ уже вполне изучил своего союзника и старался не допускать приступов злобствования. «Не дурна, все говорят, что прекрасно, просто очаровательная блондинка. А долго ты никем из женщин не бываешь, ничего удивительного. Постой-ка, я даже помню ее имя, Мирина, красивое имя». Между прочим, во времена моего детства одна женщина с таким именем была представлена ко двору, редкая красавица, ее муж оказался бунтовщиком, его казнили потом, ее тоже, кажется. Глава 20. Вор и король. Вор не может править, король не может красть, даже если они занимаются одним и тем же делом. Бунтовщик против короля Тамала, с женщиной, которая нравится, приятно быть рядом, это не зависит от того, молчит она или нет. и даже иногда не зависит от того, как она относится к мужчине. Михаил смотрел на принцессу Анелию, которая находилась неподалеку. Они оба сидели на лошадях. Их ноги были так близко друг от друга, что иногда по воле движений животных соприкасались. Король не любил лошадей, да и чем они могли ему понравиться? Скоростью он был быстрее, высотой посадки всадника он мог летать. Однако же принцессе лошади нравились, поэтому его величеству приходилось мириться с ними. Перед всадниками были ровные ряды солдат, которые выстроились накануне марша. Король и принцесса молчали. Для Михаила эта женщина являлась большой загадкой. О чем она думает, чего хочет, о чем мечтает? Если бы речь шла о юной красивой девушке, то он бы не стал даже задавать себе такие вопросы. Его опыт, еще тот, из предыдущего мира, категорически не советовал ему размышлять о мыслях такой девушки, потому что это было бы напрасной тратой времени, ничего упорядоченного в ее желаниях не существовало и существовать не могло. Можно соглашаться или не соглашаться с его точкой зрения, но для него она была фактически верной. Среди его многочисленных невысказанных правил было еще одно: не думая о поступках молодой и красивой женщины, они бессмысленны, зато мысли о них привязывают тебя к ней. Но принцесса лишь выглядела молодой, ее возраст Михаилу не был известен. Он предполагал, что та самая неупорядоченность в желаниях, которая возникает в юном возрасте вследствие иллюзии большого выбора и успеха среди мужчин, ей уже не присуща. Принцесса Анелия в последнее время стала относиться к нему лучше. Уже не было ни прикрытой враждебности или бессмысленной иронии. У короля мелькала даже мысль, что принцесса привыкла к нему, но ему хотелось большего. Он находился на своей территории, мог здесь почти все, фактически все. В его власти было склонить принцессу к браку даже силой, и ее брат, король Мирит, поддержал бы его в этом. Политика прежде всего. Но, конечно, Михаил на такое не мог пойти. Это было глубоко противно его природе. У него имелся в запасе еще один вариант. Он мог просто убедить Анелию в необходимости брака. В своей способности к убеждению король не сомневался. Главное – узнать истинные стремления человека, его потаенные желания, и все, дело сделано. Потом можно играть на этом, подтасовывать факты, заниматься софистикой возможностей масса. Но вариант с убеждением его тоже не устраивал, потому что не гарантировал главного – доверия. Доверие – вот что король ценил в людях, вот к чему стремился. Какой смысл находиться рядом с человеком, которому не доверяешь? Это хуже, чем бессмысленно, это вредно. От такого человека можно в любую минуту ожидать подвоха или удара в спину. Строить отношения лишь на ведении обоюдной выгоды хорошо, но лишь в тех случаях, когда отсутствуют сильные соблазны. Иначе получилось бы, что сегодня он успешно убеждает девушку в одном, а завтра обстоятельства или еще что-то убеждают ее в другом. В силу своих теперешних занятий, Михаил такое себе позволить не мог. Ему хотелось гарантии верности. А что может дать гарантии верности, если речь идет о женщине? Каждый знает что. Именно поэтому король Раниго тратил некоторую часть своего времени на размышления о том, как получить любовь принцессы Анелии. Впрочем, он не только размышлял, а еще и действовал, расспрашивая знакомых эльфов о ее прошлом, собирая факты и даже сплетни. Михаила интересовали лишь три вопроса: кто ей нравился из мужчин раньше, почему нравился, и как получалось, что они расставались. «Твое величество», принцесса попыталась привлечь его внимание, хотя на самом деле его не нужно было привлекать, потому что король, наоборот, пытался это самое внимание к ней скрыть. Он повернулся к ней, ее светло-зеленые глаза смотрели, как обычно, равнодушно. Они были холодны и прекрасны, в них словно застыли льдинки, те самые, которыми снежная королева так щедро поделилась с Каем. Михаил с трудом сдерживал волнение, проявляющееся при близком присутствии Анелии. Эта женщина, несмотря на все ее недостатки, а может быть, даже и благодаря им, нарушала его обычные самодостаточности чувства внутреннего спокойствия. Когда принцесса была рядом, то у него невольно возникали, о ужас, романтичные мысли. Вот и сейчас король подумал о том, что может быть Анелия скажет ему что-нибудь приятное, нечто двусмысленное, что-то, что позволит ему наконец надеяться на то, что все его усилия не пропадают даром. У нее ведь такой красивый голос, который просто создан для того, чтобы говорить с мужчиной о любви. Михаил невольно напрягся, ожидая чего-то важного и столь ему нужного. «Убери подальше свою лошадь, она мне мешает», — сказала принцесса. Король повиновался, слегка тронув поводья. Он еще не превратился в заправского наездника, но уже чувствовал себя в седле вполне уверенно. «Я бы хотела поблагодарить Твое Величество еще раз за этот чудесный амулет Тирата», — голос Анелии стал мягче. «С каждым днем я все больше и больше восхищаюсь его возможностями. Право, Твое Высочество, не стоит благодарности. Я очень рад, что ты им пользуешься. Амулет дает много энергии и хорошую защиту. Твое Величество ничего не знает о том человеке, который его создал. Нет, увы, Анелия. Ну что же, жаль. Поеду, пожалуй, к своим людям. Скоро вернусь». Михаил задумчиво смотрел вслед удаляющейся принцессе. Он умел делать выводы на основании малого количества данных. Смутная догадка проникла сейчас в его мысли. Она была так внезапна, так нелепо, что немедленно нуждалась в подтверждении. Верховный Иши Парал готовился к войне по-своему. Он, конечно, понимал, что является могучей ударной силой благодаря искусству создавать молнии, и было ясно, что обязательно присоединится к армии. Однако сейчас Арал не спешил это делать. У него было время на то, чтобы нагнать армию, которая должна была двигаться медленно из-за неповоротливых обозов. Сидя в одном из дворцов, которые его величество называл учреждениями, которые были не предназначены для проживания, старый Ишиб тоже работал на благо армии. Он вербовал независимых ишибов. Наконец-то должность верховного ишиба начала функционировать в полной мере. По замыслу короля, Арал должен был формально возглавить конклав, организацию, состоявшую из раникских ишибов. Ишибы, находящиеся на службе короны, в нее включились автоматически. А вот с другими были проблемы. Михаил понимал, что склонить независимых ишибов к вступлению в непонятную организацию будет непросто. Зачем это им? Поэтому перед королем стояла задача сделать концепцию существования конклава как можно более понятной. Разумеется, он не хотел никого принуждать к вступлению туда, по крайней мере, на первых порах, но зато заманить различными льготами было вполне возможно. Поэтому король, во-первых, объявил, что конклав является независимым от его власти образованием, а во-вторых, всем вступившим туда будут положены налоговые и иные льготы. Эта логика была бы ясна практически любому выходцу из его родного мира. Сначала организация расширяется на добровольной основе до тех пор, пока расширение не остановится. Затем, когда число членов будет достаточно велико, им начинают выдавать лицензии на занятия той или иной деятельностью. Соответственно, ишибы, не вступившие в конклав, этой лицензии не получают и будут вынуждены либо вступить туда, либо покинуть раник. А дальше небольшие законотворческие изменения, и король начинает официально контролировать совершенно всех ишибов, находящихся на территории ранига. По его расчетам, с ишибской вольницей можно было бы покончить в течение года-двух. Еще перед началом войны верховному ишибу удалось набрать довольно много членов. Он полагался не только на льготы, также пытался установить дружеские отношения с наиболее сильными ишибами, а иногда даже не брезговал небольшим шантажом, но по совету своего первого ученика, никогда не прибегал к прямым угрозам. Однако в головах ишибов еще не укрепилась мысль, что членство в конклаве обязывает к защите страны и помощи короне. Разумеется, Арал пока что не мог этого потребовать, но зато он мог и даже был обязан уговорами склонить хотя бы некоторых из членов конклава оказать поддержку войскам. Именно этим старый ишиб и занимался в то время, когда армия перестраивалась в походный порядок. Хотя, казалось бы, какие важные дела можно решать ранним утром, но данный конкретный случай был уникальным. Один из не самых слабых раникских ишибов попался накануне во время попытки украсть легендарный свиток, в котором якобы содержались секреты изготовления амулета Тирата и еще многих двухфункциональных амулетов. Конечно, этот свиток предназначался, в первую очередь, для ловли шпионов. Поэтому, когда в ловушку попался совершенно нейтральный ишиб, устроители ловушки впали в состояние легкого недоумения, касающееся того, что с ним делать. Все предыдущие воры помещались в тюрьму изолированно от остальных заключенных, чтобы тайна ловушки не получила распространения. Но что делать с ишибом, которого в обычной тюрьме держать нельзя? Уничтожить? Поместить в башню к многострадальным сторонникам Мельса, удерживающим шары над башней, или использовать ишиба на благо короны, потому что его уровень был совсем неплох? Король поручил Арралу решить этот вопрос самостоятельно. Ишиб Уласт сидел за столом напротив верховного ишиба. Уласт был одет в довольно дорогой халат светло-зеленого цвета. На его лице с широкими скулами не было заметно беспокойства, но Аррал догадывался, что тот волновался. Просто не мог не волноваться, ведь сейчас решалась его судьба. Старый Шип специально старался держаться поближе к арестованному, чтобы об усиленный могучим амулетом великого Ишиба, в полной мере контролировал вора-неудачника. «Я не могу все же понять», — говорил Орал, внимательно глядя на собеседника. «Зачем ты, Ишиб столь высокого уровня, член конклава с недавнего времени, решил похитить свиток? Что же тут непонятного?» — пожал плечами Уласт. «Там описание амулета Тирата. Это настоящее могущество». Верховный Ишиб лишь покачал головой. «Если бы ты просто обратился ко мне или к королю, то получил бы готовый амулет Тирата. В обмен на службу, конечно. Но ведь я тогда знал бы секрет его изготовления». Вор-неудачник все еще чувствовал себя неважно. Знакомство со светошумовой гранатой не прошло даром. «Но для чего он тебе? Разве не ясно, что даже просто знать этот секрет очень опасно? Ради некоторых вещей можно рискнуть». Орал здесь вполне понимал собеседника. В свое время он находился примерно перед тем же выбором. Рискнуть и приобрести власть или потерять все. Он рискнул, но выиграл, в отличие от сидящего перед ним. И что, много ишибов в Раниге думают, что ради свитка можно рискнуть? «Думаю, что да», усмехнулся Уласт. «Среди независимых ходят такие разговоры». Верховный Ишиб вздохнул. «Похоже, что свиток притягивал совершенно всех. Эту проблему они с королем не учли. Хотя, с другой стороны, свиток был неплохим способом отбирать наиболее отчаянных. Возможно, король оценит подобный подход к делу. Отчаянные люди всегда пригодятся. Конечно, придется связать пойманного Ишиба клятвой молчания, но это небольшая проблема, если удастся договориться в главном». «Ты жить-то хочешь?» – спросил Орал. «А кто же не хочет?» – удивился арестованный. «Ты недавно не хотел. Когда это?» – еще больше удивился Уласт. «Когда за свитком полез?» Бригада рабочих под предводительством Рингеламирта бодро ремонтировала мостовую дорогу вблизи небольшого городка Мнингана. Рабочие делали вид, что трудятся на совесть. Они выкорчевывали старые камни, тщательно укладывали новые и равняли их. Место ремонта было окутано тучами пыли. Торговцы, да и просто путешественники, пытающиеся проехать через пылевую завесу, испуганно шарахались, когда оказывались вблизи хотя бы с одним из этих рабочих. Хмурые лица, нередко, со шрамами, и цепкий взгляд, были так характерны для другого времени суток и других мест, что опытные торговцы удивлялись деятельности обладателей этих лиц на дороге в полдень. Впрочем, Рингела мысли торговцев не волновали. У него не было особенного выбора в подборе кадров. Он нанял лишь тех, на кого мог более-менее положиться. К тому же, дворяне и ишибы, проезжающие мимо, по давней привычке не обращали на копошившихся рабочих никакого внимания. На это Рингел и рассчитывал. Как он и ожидал, подготовка к убийству немного отличалась от подготовки к ограблению. Когда ты пытаешься что-то украсть, то предмет, как правило, находится постоянно в известном месте. Задача сводится к простому вопросу: как туда пробраться, чтобы замысел завершился успехом. Однако убийство – другое дело. Здесь нужно ответить, как минимум, на три вопроса. Как, когда и где, как убить, где убить и когда убить. Потому что объект, будучи живым человеком, имеет свойство перемещаться. Задача усложняется. Тем более, что речь идет о лице, находящемся под постоянной охраной. Рингел долго размышлял над возникшей проблемой. У него было несколько вариантов действий. Например, попытаться тайно проникнуть во дворец или притаиться в дворцовом парке. Но это все ему не нравилось, потому что подразумевало множественно спонтанных незапланированных действий, а также не гарантировало успешности отхода. Рисковать своей жизнью не хотелось. Знаменитый вор с некоторых пор искренне полагал, что его жизнь имеет двойную ценность, для него лично и для Раникской короны. Он уже вполне свыкся со своим новым статусом, поэтому он решил пока что не рассматривать вопрос «когда», а сосредоточиться на вопросах «как» и «где», как, с помощью гранат, выданных королем, где, на дороге, ведущей от ставки Мельса в столицу Фигрида. Рингел совершенно правильно полагал, что рано или поздно его подопечный этой дорогой воспользуется. К сожалению, вор не мог притворить свой план в жизнь в одиночестве. Даже если бы он заминировал дорогу, разве стражники, периодически ее патрулирующие, позволили бы ему постоянно находиться рядом с этим местом? Это бы вызвало их подозрение. Не мог он и воспользоваться невидимостью, ведь ему бы пришлось быть невдалеке от дороги, а невидимость не отличалась совершенством. Рингела могли бы заметить опять-таки стражники, или, что еще хуже, проезжающие мимо Ишибы. Оставалось лишь одно – находиться рядом с дорогой официально. Ему пришлось раскошелиться, не только, чтобы получить контракт на ремонт данного участка дороги, но и на то, чтобы убедить чиновника, ответственного за строительство, в том, что участок действительно нуждается в ремонте. Конечно, чиновник не мог не удивиться тому, что разница между взяткой и суммой контракта была не очень велика. Рингель ожидал этого удивления, и оно совершенно не входило в его планы. Поэтому, когда решение о ремонте было вынесено, чиновник скоропостижно скончался. В тот самый полдень работа двигалась как обычно. Один из рабочих постоянно и равномерно бил палкой по одному из камней, чтобы создавать звук, сопутствующий любой строительной деятельности. Другой рабочий поднимал тучи пыли, чтобы скрыть истинное занятие первого рабочего. Рингель мерк еще с двумя подчиненными, которые периодически сменяли двух первых, прогуливался вдоль дороги и делал вид, что что-то замеряет. Внезапно из ворот Мнингана показался кортеж. Впереди скакали всадники, за ними ехала одна карета, потом вторая, а затем еще всадники. Удача улыбнулась вору, за исключением кортежа, дорога была пуста. Рингель моментально подал знак своим людям. Они должны были отойти от дороги как можно дальше. Мерт заботился об их безопасности. Конечно, Рингелу была выгодна смерть подельников-свидетелей, но неписанный кодекс вора, которому он все еще следовал, не позволял на это пойти. К тому же, их смерть сказалась бы на его репутации в преступном мире, что тоже было нежелательным. Подельники не знали, что замышляет их предводитель, но, по ранее достигнутой договоренности, сразу же после совершения задуманного они должны были бежать из столицы и затаиться на время в каком-нибудь из других городов. Мерт бы позаботился о том, чтобы скрыть их те следы. Кортеж быстро приближался к месту работ. Рингель был готов, он тоже отошел чуть дальше, но все равно оставался в пределах расстояния действия его щупа. Сначала ему следовало убедиться, что в карете находится Мельс. Нужно действовать быстро. Мельс не был доволен происходящим. Его беспокоили разные вещи, но самой главной на сегодняшний момент являлось медленное уплывание остатков власти из его рук. Он ехал к императору, который очень сильно не нравился ему. Даже на взгляд бывшего короля Ранига, на императора нельзя было положиться. Как многие люди без твердых моральных принципов, Мельс мог осуждать и оценивать других, при этом совершенно не думая о том, как он выглядит сам со стороны. К тому же его насторожило внезапное приглашение императора. Фактически тот настоял на личной встрече, а также попросил взять с собой все документы, касающиеся наград и наказаний за последнее время, которые лично утверждал король Ранига. В чем был смысл этого, ни Мельс, ни его советники понять не могли, но отказ от встречи был невозможен. Мельс вообще не догадывался, почему это все случилось с ним. Появление самозванца, военные поражения, потеря власти, изгнание. Конечно, бывший король Ранига вполне сознавал, что именно случилось, но причинно-следственные связи ускользали от него. Хотя, нужно отметить, что он даже не пытался задумываться о них. Вот и сейчас его мысли касались большей частью лишь происходящего в настоящий момент. Его власть слабела на глазах. Сразу после побега из Парма он еще многое мог. Теперь же советники каким-то образом отстранили его от принятия любых решений. Главы трех семейств, что были с ним, полностью поддерживали их в этом. Конечно, Мельс не мог не видеть, что последние действия советников принесли существенные результаты. Благодаря убийству племянника императора Раник оказался на грани войны с Фигридом. Это хорошо. Мельс усматривал в этом прямую выгоду для себя. Фигрид, конечно, сокрушил бы Раник, чтобы вернуть трон ему. Но кроме этого советники подстроили покушение на королей Тамалайкманта с использованием перекупленных солдат, обладающих амулетами Тирата. Короли сразу же вступили в войну с Ранигом. Но Мельс понимал, что в случае победы Объединенных Королевств, ему мало что перепадет. И Раст и Гношт сильно не любили его, особенно Раст. Однако советники убеждали Мельса, что все будет отлично. Он им не доверял, несмотря на то, что они служили ему уже многие годы. Если бы что-то от него зависело сейчас, то, пожалуй, уже бы избавился от них. Но в данное время его власть была слаба как никогда. С другой стороны, Мельс, признавая, что действия, предпринимаемые советниками, очень эффективны, не понимал, что это стало возможным лишь тогда, когда его власть ослабла. Несмотря на отсутствие большого ума, у него было чутье, присущее почти любому, кто долгое время единолично правит. Это чутье подсказывало ему, что не все королевские приказы будут сейчас исполняться. Поэтому он в страхе перед открытым неповиновением и не пытался их отдавать. Когда кортеж оказался в пределах досягаемости его щупа, Рингел быстро исследовал содержимое карет. Он знал, как должна выглядеть Тимельса. В первой карете находились какой-то человек и множество свитков со следами личных печатей Ти, а бывший король Раниго ехал во второй карете. Рингел получил в свое распоряжение 10 гранат. 5 из них сейчас были вделаны в дорогу на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. Вор не хотел рисковать, он не мог допустить, чтобы королевский эскорт что-то заподозрил и стал бы его преследовать после взрыва. Поэтому нужно было вывести из игры и сопровождающих короля. Мерт заранее продумал последовательность взрывов. Сначала взорвалась самая первая граната как раз в тот момент, когда головные всадники поравнялись с ней. Какое-то мгновение, и от весело горцующих нарядно одетых людей не осталось ничего, кроме разлетающихся ошметков и обильных брызг крови. Но Рингела это не смутило. Он был внутренне готов к такому повороту событий. Без промедления взорвал вторую гранату, затем четвертую, чтобы уничтожить замыкающий эскорт, и, наконец, третью, пятую, последнюю гранату взрывать не пришлось, кортеж был слишком коротким. Мерт наблюдал за распадающимися на части каретами. Охрана была мертва, кучеры были убиты, лошади. К ужасу вора, он заметил, как опавшие обломки второй кареты шевельнулись. Как это может быть? Отчаянная мысль пронзила его. Неужели те кареты ослабила мощь взрыва? Неужели все эти жертвы и подготовка напрасны? Рингел не мог это допустить. Он бросился туда. Ему пришлось бежать прямо по кускам тел, по залитой кровью земле, по каким-то доскам и обрывкам свитков. Он не видел, что происходит под обломками кареты, но его щуп сообщил ему, что Мельс жив, находится в сознании и поддерживает защиту своего Ти. Дрожащими руками вор принялся разбрасывать в стороны обломки кареты. Он торопился. Мнинган был неподалеку, из него в любую минуту могли выбежать и шибы. Почему-то кусок оси оказался поверх остатков дверей. Все это было отброшено. Теперь крыша долой. Какая-то ткань, то ли штора, то ли бывшая обивка сиденья, тоже долой. Нет, не получается. Она за что-то зацепилась. Рингел потянул сильнее. Ткань подалась, затрещала по швам, и под ней оказался король Мельс. Он расширенными от ужаса глазами смотрел на Мерта. Вор замер. За всю свою долгую жизнь, полную опасности и риска, он никогда не допускал, что встретится с королем в такой ситуации. Рингел часто видел Мельса издалека. Еще когда тот правил, ездил по улицам в окружении свиты в открытом экипаже. Толпа рукоплескала ему, женщины бросали цветы перед каретой, дети прыгали и хлопали в ладоши. Рингел помнил, что Мельс любил хорошо одеваться, что его наряды, в которых он показывался на публике, никогда не повторялись, что придворные, сопровождающие его, были такими же лощеными и довольными, как и сам король. И вот теперь перед ним, вором и очень слабым эшибом, лежит человек, которому предназначались все чествования. Смех детей, цветы женщин, приветственные крики мужчин, лежит среди каких-то обломков, наполовину завернутый в грязную порванную ткань, и с ужасом смотрит на него Рингела Мерта.